Глава 3. 29 октября 2015 года. Санкт-Петербург. На работу Саша приехала поздно. Пару дней назад у соседа сверху сорвало кран, и пока явилась аварийная бригада и перекрыла весь стояк, вода успела залить 3 нижних этажа. Глядя на потоки холодной воды, сбегающие вниз по стене на кухне, Войтых глубокомысленно изрек, что они все равно хотели сделать ремонт, а потому нечего и переживать. Саша была настроена не так оптимистично, но сделать все равно ничего не могла. В итоге несколько дней они решали дела то с управляющей компанией, то с аварийной службой, то со страховой. Сегодня с утра обещал прийти прораб, чтобы оценить, как быстро его бригада сможет сделать ремонт, а также в какую сумму это обойдется. Поэтому Саша осталась дома. Войтых был вынужден уехать в институт еще раньше обычного. Со времени официального открытия Института исследований необъяснимого, который занимался, кто бы мог подумать, исследованиями необъяснимых явлений, прошло чуть меньше 3 месяцев. За это время такая необычная для русского менталитета организация привлекла немало внимания. Некоторые считали сотрудников Института мошенниками, но находились и те, кто действительно обращался за помощью. И их, к всеобщему удивлению, оказалось много. 3,5 года назад на одном из форумов в интернете Войтых Дворжак собрал группу энтузиастов, которые начали такие расследования. Тогда они ездили в поездки все вместе несколько раз в год, остальное время занимаясь своими делами. Теперь же приходилось делиться на группы. Сотрудников в институте стало больше. Зачастую такое количество людей на расследование было не нужно. Уже при более тщательном разборе заявки становилось понятно, кому лучше поехать. Например, Лили Сидорова и Неф с воскресенья вели расследование в Саратовской области, где внезапно обнаружилось привидение в библиотеке одного маленького городка, и вполне хорошо справлялись вдвоем. Кроме того, пристальное внимание со стороны властей и прессы тоже не могло не наложить отпечаток на работу института. Предложения поучаствовать в различных ток-шоу сыпались как из рога изобилия, а внезапные проверки всего, чего только можно, готовы были приходить едва ли не по ночам. В какой-то момент Анна, директор института, наступила на горло своей гордости и независимости и позвонила Эдуарду Александровичу Ляшину, который был идейным вдохновителем создания института и одновременно его своеобразной крышей. Многочисленные проверки значительно прорядились. Однако даже Ляшин не мог избавить от них всех. Например, сегодня в институт был запланирован дружеский визит главы администрации Петроградского района, в котором находилось здание, где располагался ИИН. Саша подъехала к работе почти что в полдень. Визит уже наверняка завершился. Едва ли глава района мог позволить себе бродить по институту целый день. Однако она все равно предпочла одеться строго и официально, как и полагается сотруднице серьезной организации. Узкая кожаная юбка до колен сковывала движение, а туфли на неудобной шпильке болели ноги. Белая блузка рисковала быть испачканной еще до конца рабочего дня, а большая заколка с трудом удерживала непослушные кудрявые волосы. Но Саша мужественно терпела, взбираясь пешком по лестнице на 4-й этаж. Лифта в старом здании не было, поэтому широкие лестничные пролеты приходилось преодолевать ежедневно. В приемной девушка-администратор Лидия, всегда улыбчивая и безупречно выглядящая, казалась испуганной и напряженной. Видимо, тоже не привыкла к визитам таких высокопоставленных гостей. «Ну что там?» – шепотом поинтересовалась Саша, не рискуя входить в коридор ИИН. «Ушли!» Почему-то так же шепотом ответила Лидия. «И как прошло?» «Пока непонятно. Вроде бы ничего страшного. Он уходил довольный, улыбался. Но вот после его ухода Войтых заявил Анне Николаевне, что он не цирковая лошадь и делать чего-то не будет». Саша недоуменно покосилась на стеклянную дверь, отгораживающую приемную от длинного коридора, куда выходили все кабинеты. Она даже предположить не могла, что именно могло вызвать такую реакцию всегда невозмутимого Войтыха. «А Аня что?» Лидия пожала плечами, рассмеялась и сказала, что делать все равно придется. Саша, наконец, провела ключом по магнитному замку и толкнула дверь. Коридор института встретил ее гробовой тишиной. Здесь никогда не бывало особенно шумно, однако обычно из кабинетов слышались голоса и монотонные звуки, сопровождающие обычный рабочий день. Шелест страниц, щелканье клавишей компьютера, звонок телефона. Саша толкнула дверь кабинета Войтыха. Та послушно распахнулась, но вот самого Войтыха внутри не оказалось, только на спинке кресла висел пиджак. Видимо, он отошел недалеко и ненадолго. Саша решила зайти позже и выяснить подробности визита, а пока направилась к той части коридора, где располагались кабинеты медицинской службы. Когда-то это здание было обыкновенным многоквартирным домом, хоть и очень старым, построенным еще до революции, с широкими лестницами, просторными комнатами и высокими потолками. Не так давно, по меркам возраста этого дома, жильцов расселили, а здание сделали офисным центром, весь четвертый этаж которого и выкупил ИИН. В расположении кабинетов еще угадывались бывшие квартиры, хоть их многократно переделывали, сносили стены и строили новые проходы. Медицинская служба как раз и занимала одну из таких квартир. На бывшей кухне расположился процедурный кабинет. Две большие комнаты предполагалось отдать под исследовательские лаборатории, но пока была обустроена только одна, во второй ремонт еще даже не начинали. Третью комнату разделили пополам, и там находились кабинеты Саши и Константина Долгова, которого Анна назначила главой медицинской службы института. Саша поначалу собралась страшно обидеться. Все-таки это она, а не Долгов, 3 года ездила с Войтыхом и остальными на расследование. Но Войтых сумел ее переубедить. «Подумай, чего ты хочешь больше. По-прежнему ездить на расследование или быть главной? Сидеть в кабинете и заниматься закупкой оборудования и заполнением документов?» — предложил он, когда она пожаловалась ему на несправедливость. «Если ты действительно хочешь быть главной, я поговорю с Аней». Саша подумала и решила, что главной она быть не хочет. Когда-то эти расследования ворвались в ее жизнь ураганным ветром, перевернули все с ног на голову, развеяли скуку. Так разве хочет она снова возвращаться к тому, от чего страдала? Если на старой работе в реанимации Покровской больницы помимо документов были еще реальные пациенты, которых надо было ежедневно спасать, то похоронить себя под ворохом бумаг в институте она точно не хочет. «Саш, ты? Зайди, пожалуйста!» — окликнул ее Долгов, когда она неосторожно хлопнула входной дверью. Саша прошла в узкий коридорчик, разделявший их кабинеты, и заглянула в приоткрытую дверь. Долгов сидел за столом, на котором возвышались горы каких-то журналов и папок, в очередной раз напомнивших Саше, что она правильно не стала обижаться. На Косте был тоже дорогой костюм и галстук. Темные волосы аккуратно подстрижены и даже, кажется, чуть смазаны гелем для лучшей укладки. Но он ходил в таком виде на работу каждый день, предпочитая при необходимости переодеваться во что-то простое и немаркое здесь. Он скользнул любопытным взглядом по ее строгой и стильной одежде, но ничего не сказал. Саша ни разу за 3 месяца работы не дождалась от него ни одного комплимента, хотя и Лиле, и администратору Лидии он их периодически раздавал. То ли она была совершенно не в его вкусе, то ли он не рисковал проявлять даже дежурную симпатию к девушке шефа, пусть Войтых и не являлся главным официально, то ли недолюбливал ее так же, как и она его. В любом случае, Сашу такое положение дел полностью устраивало. Иначе было бы слишком утомительно работать вместе. «Как все прошло?» – спросила Саша. Долгов непонимающе посмотрел на нее, не сразу соображая, о чем она, а потом махнул рукой. «Да нормально. Сюда зашли, руку мне пожали и ушли. Возьми лучше вот». Он протянул ей один из журналов, на деле оказавшийся каталогом медицинского оборудования. «Посмотри, что нам надо. Я там галочками отметил. Но вдруг ты еще что-то придумаешь». Саша посмотрела на обложку, с удивлением замечая название фирмы, выпустившей каталог. «Медлаб Питер?» — переспросила она и тут же почувствовала на себе взгляд Долгова. Понимающий, даже чуть насмешливый. «Ты против?» — С чего мне быть против? Ее директор – твой бывший муж. И что? У нас с ним хорошие отношения. Если у него приемлемые цены, учитывая тот факт, что это фирма-посредник, а не производитель, то я буду только рада. Вот и отлично. Долгов широко улыбнулся. У него прекрасные цены и привлекательная скидка специально для нас. В его голосе Саша снова послышалась насмешка. На этот раз еще более явная, но она решила не обращать внимания. Людям, особенно почему-то мужчинам, было сложно понять, как между бывшими супругами могут сохраниться хорошие отношения. А уж мнение Долгова по этому поводу ее и вовсе не волновало. Бросив плащ и сумку в своем кабинете, Саша положила каталог на стол, чтобы не забыть о нем, взяла захваченный из дома пакет и снова направилась в кабинет к Войтеху. К этому времени он уже должен был вернуться. Войтых на самом деле находился в кабинете. Сидел в кресле у окна, тоже уставившись в какой-то каталог, но явно не видя картинок перед собой. Саша знала этот взгляд. Чуть рассеянный, не сфокусированный, выдающий, что его мысли где-то далеко. Светлая рубашка сидела на нем так же хорошо, как и на Долгове, но вот общий вид казался таким же идеально растрепанным, как у Лидии на ресепшене. Темные волосы топорщились с одной стороны, как будто он запускал в них пальцы. Петля галстука чуть растянулась, словно он собирался снять его, но затем передумал. Скользнув взглядом по этому самому галстуку в темно-синюю полоску, Саша вспомнила, как он утром перед большим зеркалом в спальне завязывал его, а она представляла, как снимет его вечером. Почему-то Войтых в пиджаке и галстуке всегда казался ей особенно привлекательным. То ли потому, что обычно предпочитал удобные джинсы и свитера с высоким горлом, то ли потому, что всегда так забавно злился, когда был вынужден напяливать на себя парадную одежду. Практически с того момента, как Войтых стал хозяином этого кабинета, Саша мечтала однажды соблазнить его здесь. И сейчас рука сама собой потянулась к дверному замку и защелкнула его. Войтых, конечно, заметил это движение, но ничего не сказал. Он лишь откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «Привет. Все решили с прорабом?» Саша кивнула и улыбнулась в ответ. «Мы разоримся, но кухня у нас станет гораздо функциональнее, чем была. Оказывается, даже на 5 квадратных метрах можно уместить очень многое, если у тебя богатая фантазия и нужное образование». Она коварно закусила губу, на ходу сбросила туфли на шпильки и подошла к нему уже лишь в тонких колготках. Но Войтых и тогда никак не прокомментировал ее поведение. Лишь когда она поставила бумажный пакет, который принесла с собой, на стол, а сама присела на его краешек прямо перед Войтыхом и потянулась к его галстуку, он спросил. «Что ты делаешь?» «То, что хотела сделать уже очень давно». Она потянула за узел, ослабляя его, а затем ловко стащила галстук через голову Войтыха и бросила его на пол. «Саш...» Поцелуй не дал ему договорить. На какое-то время Войтых замолчал, больше не пытаясь выяснить ее намерение и послушно отвечая на поцелуй. Но когда Саша стащила с его рук тонкие матерчатые перчатки, которые он был вынужден постоянно носить вот уже полгода, и потянулась к пуговицам рубашки, отстранился. «Что ты делаешь?» «Разве не понятно?» Глядя исключительно ему в глаза и не переставая улыбаться, Саша переместилась со стола к нему на колени, расстегнула несколько пуговиц и скользнула ладонью под рубашку, второй рукой продолжая справляться с оставшимися пуговицами. Войтых перехватил ее запястье. «Там люди снаружи». «Я заперла дверь. Уже ученая». Она снова накрыла его губы своими, поэтому теперь слова выходили невнятными и не такими уверенными, как будто желание в нем сражалось с принципами. «Это как-то неправильно». «Плевать». «А если кто-то услышит?» «Мы будем тихо». «Я не могу, когда за дверью кто-то ходит». «Когда-то в замке тебя это не смущало?» «Саш...» Он снова попытался остановить ее и воззвать к разуму, но Саша лишь улыбнулась, вытаскивая полы уже до конца расстегнутой рубашки из брюк. «Дворжик, смирись. Я принесла тебе бадлон, а потому рубашку тебе все равно придется снять. Все остальное — лишь дело техники и упорства. А я упрямая. Ты ж меня знаешь». Войтых покосился на бумажный пакет, стоящий на столе, гадая, что такое бадлон. До переезда в Санкт-Петербург он считал, что в совершенстве владеет русским языком. Он не всегда понимал какие-то устойчивые выражения или цитаты из фильмов и песен, но все слова знал, умел даже пользоваться сленгом. Все же 10 лет прожил в России. Однако местный диалект иногда вгонял его в ступор. То, что надо говорить «парадное», а не «подъезд», шаурму называть «шавермой», а пончики «пышками», он узнал уже давно, едва только познакомившись с Сашей и Невом и проведя несколько расследований в Санкт-Петербурге. И все же не понимал, почему бордюр следует называть «поребриком», даже если это бордюр, ведь между ними есть разница. Почему часто на вывесках пишут «булочная»? Ведь нет такого суффикса. Почему петербургский и петербургский одинаково правильно? Почему городу вернули имя Санкт-Петербург, а область так и осталась ленинградская? Почему гречку называют гречей, курицу курой, нос сосулей вместо сосулек начинают смеяться и декламировать странный, на его взгляд, стишок? И вот теперь этот бадлон, значение которого он не мог даже предположить. Впрочем, действия Саши наводили на определенные мысли. Войтых вдруг ясно понял, что если бадлоном в Санкт-Петербурге называют презервативы, ему придется отсюда уехать. Никогда ему не понять логику этого города, он тут не приживется. Желая проверить свое предположение, он потянулся к пакету и заглянул внутрь, не сдержав облегченного выдоха. В нем лежала всего лишь его любимая черная водолазка. «Я знала, как ты мучаешься в непривычной одежде», – прошептала Саша, переместившись губами к его уху. «Поэтому сейчас мы снимем с тебя рубашку, займемся любовью, а потом ты наденешь бадлон, и день пройдет гораздо лучше, чем начался. Обещаю». Войтых уже готов был сдаться, особенно когда ладони скользнули по ее бедрам, затянутым в узкую кожаную юбку, а затем предательски потянулись к пуговицам на блузке, ощущая очертания ее тела даже сквозь слой одежды. Но его спас звонок мобильного телефона, и он тут же ухватился за этот предлог. «Мне надо ответить». Саша посмотрела на него непонимающим взглядом, и он понял, что она даже не услышала звонка, уже целиком поглощенная происходящим. Она посмотрела на лежащий на столе телефон и снова повернулась к нему. «Перезвонят». Однако стоило мобильному телефону замолчать, как ожил телефон внутренней связи. «Войтых, зайди ко мне, пожалуйста». «Анна». «Это может быть важно». «Разберется без тебя». Ее руки уже добрались до ремня его брюк, а его закончили с последней пуговицей ее блузки, но Анна сдаваться не собиралась. «Войтых!» В голосе скользнуло раздражение, заставившее Сашу рассмеяться, а Войтых снова мучительно делать выбор. «Дворжик, если ты сейчас не придешь, я тебя уволю к чертовой матери!» Яростный шепот в самый микрофон решил все за него. «Прости». Войтых заставил Сашу снова переместиться с его колен на стол, поднялся и принялся заправлять рубашку и застегивать пуговицы, но плохо слушающиеся пальцы не желали подчиняться. «Бадлон, говоришь?» Он резким движением сдернул рубашку, вытащил из пакета водолазку, натянул ее на себя, подхватил со стола перчатки, а затем коснулся Сашиных губ в быстром поцелуе. «Вечером я все компенсирую. Обещаю. Но дома». Саша тяжело вздохнула, глядя на то, как он едва не запнулся о ее туфли, отпер замок, постоял немного, давая себе время оправиться, а затем вышел в коридор, хлопнув дверью. «Да, телефон я не учла», – вздохнула Саша, слезая со стола и поправляя на себе одежду. Перед кабинетом Анны Войтых остановился, еще раз быстро убедился, что выглядит прилично и Саша не оставила на нем никаких следов своей преступной деятельности, и вежливо постучал. Конечно, все с самого начала знали, что Анну назначили директором ИИН только потому, что Ляшин не хотел ставить во главе привлекающей к себе внимание организации иностранца. Но сам Войтых пообещал и себе, и Анне, что вмешиваться в руководство, отменять решение директора и ставить под сомнение ее компетентность он не будет. По крайней мере, прилюдно. Для всех Анна главная и точка. Ему достаточно держать руку на пульсе. Он старший менеджер, руководит всеми полевыми работами и расследованиями на выезде. То есть, по сути, второй человек в ИИН. Последние дни Войтых жалел и об этом. «Входи», — разрешила Анна. В кабинете она была не одна. За длинным столом, где обычно размещались посетители, сидели два человека. Высокий пожилой мужчина с выбеленными сединой волосами и ярко-синими глазами сразу же повернулся к Войтыху. На вид ему было около 70 или чуть больше. И Войтых безошибочно определил, что живет он в деревне и приехал издалека. На нем был довольно старый, но при этом опрятный и почти не ношенный костюм, а на стуле рядом лежала плоская кепка с рисунком елочкой. Такие он почему-то всегда встречал в деревнях. Вторым человеком был молодой парень, совсем еще подросток. В отличие от первого, его волосы напоминали цветом вороново крыло, но глаза были такими же синими. Войтых сразу понял, что они родственники, скорее всего, дед и внук. Молодой человек был одет современнее, но выглядел гораздо напуганнее деда. Как будто все вокруг было для него в новинку, из чего Войтых сделал вывод, что он тоже живет далеко. Но самым странным было даже не это. На столе перед мужчинами лежал большой носовой платок, на котором горкой возвышались денежные купюры. Здесь было несколько пятитысячных бумажек, чуть больше тысячных и целая горка пятисотенных и даже соток. «Знакомьтесь», — сказала тем временем Анна. «Это наш старший менеджер Войтых Дворжик. Войтых, это Илья Пантелеевич Горбушкин и его внук Алексей». Алексей неловко улыбнулся, чуть привстал и что-то невнятно пробормотал. А вот его дед поднялся со стула и протянул Войтыху широкую, загрубевшую от тяжелой работы ладонь. «Илья Пантелеевич», — представился он. Войтых пожал руку, конечно же, не снимая перчаток, чтобы избежать физического контакта. Интуиция и так подсказывала, что эти двое — потенциальные клиенты, а значит, поймать видение ему не составит труда. Именно поэтому он и носил перчатки. Вот уже 6 месяцев любой контакт незащищенной кожи с предметами и людьми почти всегда вызывал видение. По какой-то счастливой случайности Саша была единственной, кого он мог касаться без риска для себя. «Войтых», — улыбнулся он в ответ. «А по батюшке как?» Войтых непонимающе нахмурился, и на помощь ему пришла Анна. «Отчество?» — спрашивает. «У нас нет отчеств». «Не бывает так, чтобы не было отчества», — твердо возразил Илья Пантелеевич. «Батюшка у вас есть, значит, есть и отчество». «Нет, я чех у нас», — попытался возразить Войтых, но Анна перебила его. «Просто скажи ему, как зовут твоего отца». Войтых внезапно понял, что Анна общалась с этими людьми гораздо дольше него и уже успела прийти к некоторым выводам. После увольнения из вооруженных сил он 2 года преподавал в колледже, и там его тоже называли по имени-отчеству. Войтыха это не то чтобы раздражало, просто до сих пор оставалось непривычным. «Владислав», — обреченно сказал он. Старик довольно улыбнулся и, наконец, выпустил его ладонь. «Стало быть, вы Войтых Владиславович», — заключил он, снова садясь на стул. Анна тоже села, и Войтых последовал ее примеру, заняв место напротив посетителей. «Войтых Владиславович, так Войтых Владиславович». У студентов в колледже он порой бывал и Войтыхом Владиславовичем. «Илья Пантелеевич и Алексей приехали из деревни Дубки Пермского края», — начала Анна. «Говорят, у них в деревне завелась чупакабра». На лице Войтыха не дрогнул ни один мускул, хотя подобное заявление могло бы удивить кого угодно. Про Чупакабру он слышал и хоть не видел ни одного доказательства ее существования, не мог утверждать, что это чья-то фантазия. Видел он в своей жизни и не такое. Если она действительно существует, то почему бы ей не появиться и в Пермском крае? «Могу я узнать подробности?» – поинтересовался он. «Желательно из первых рук». Анна и не претендовала на рассказ. «Все началось еще летом», – начал Илья Пантелеевич. «Андрей Прокофьев, наш охотник, начал замечать, что в лесу как будто стало меньше животных. Мы думали, ушли куда-то в поисках корма, но позже поняли, что их, возможно, тоже съела эта чукабра». «Чупакабра», – еле слышно поправил деда Алексей. Войтых улыбнулся, давая понять, что и так понял. «А потом что-то убило собаку Андрея. Они пошли на охоту, а вернулся он, уже держа пса на руках. Кто-то разорвал ему горло, но Андрей ничего не помнит. Затем чукабра стала заходить в деревню и убивать животных. Сначала кошек и собак, потом перешел на птицу, кроликов. И не просто убивать, а выпивать их кровь. Наш местный доктор осматривал несколько туш, говорит, нигде крови нет. И главное, как не закрывай двери, не заделывай щели, все равно проходит зараза. Как будто сквозь стену. Участковый только руками разводит. Что он может сделать? Мужики наши оставались сторожить пару раз. Так как будто чует что-то, не приходит. Или нападет на те дворы, где нет охраны». «И что же, совсем никто ее ни разу не видел?» – уточнил Войтых. Илья Пантелеевич качнул головой. «Ни разу. Только следы иногда находим. Алешка, покажи». Алексей вытащил телефон, вывел на экран снимок и протянул Войтыху. Тот взял аккуратно, хотя через перчатки видение не ловил еще ни разу. На небольшом экране старенького смартфона можно было разглядеть влажную землю возле деревянной стены, а на ней следы лап. Войтых не очень-то разбирался в зоологии, хотя когда-то учился в гимназии с биологическим уклоном и усиленно изучал микробиологию перед полетом в космос, но следы показались ему похожими на собачьи, только очень большими. «Вы полистайте», – подсказал Алексей. Войтых провел пальцем по экрану, перелистывая на следующую фотографию, и тут же поймал на себе удивленный взгляд Алексея. «Как вы это делаете в перчатках?» – робко спросил он. «Телефоны же не реагируют». Войтых усмехнулся. Когда обострившиеся экстрасенсорные способности вынудили его надеть перчатки, пришлось озаботиться и тем, чтобы пользоваться техникой в них. Благо, современная наука подумала об этом раньше него. «Кончики пальцев в перчатках вшиты металлизированные нити», — пояснил он. «Они проводят электрический ток и позволяют пользоваться смартфоном». И пока Алексей не задался вопросом, почему он просто не снимет перчатки, Войтых спросил. «Мне кажется, или следы неравномерные? Как будто тот, кто их оставил, хромает». «Вы правы», – кивнул Илья Пантелеевич. «Наш охотник также говорит. У чукабры этой, видимо, поранена передняя левая лапа». Войтых кивнул, продолжая разглядывать снимки. Их было немного, поэтому скоро он вернул телефон Алексею. «Нападает только на животных? Людей не трогает?» Дед и внук переглянулись. «Вроде нет», – ответил Илья Пантелеевич. «За год у нас только одна смерть была. Старый Антон помер. Но доктор говорит, удар. Алешка нашел заметку в газете про вас. Мы всей деревней деньги собирали». Он кивнул на стол, где возвышалась денежная гора. «Кто сколько мог. Деревня у нас маленькая. Здесь 72 тысячи 300 рублей. Немного пришлось потратить на билеты». Войтых посмотрел сначала на деньги, потом на Анну. Та едва заметно пожала плечами. «Хорошо». Войтых снова перевел взгляд на Илью Пантелеевича. А на другие деревни Чупакабра нападает или только на вашу?» «В других тишина. Но мы на отшибе находимся, лес с трех сторон. А с четвертой Кама. Зимой она, может, и переберется по льду к соседям. А пока только у нас. Не выйти ей!» Войтуху даже не нужно было касаться гостей и ловить видение, чтобы убедиться, что они говорят правду. Их деревню действительно что-то держит в страхе. Поимка неизвестных науки животных не входила в сферу интересов института. У них даже не было квалифицированного зоолога. Но Войтых почему-то не мог отказать этим людям. Не приехали бы они издалека, если бы проблему можно было решить самим или с помощью полиции. Тем более интуиция подсказывала ему, что дело может быть вовсе не в Чупакабре. «Хорошо», — наконец кивнул он. «Мы займемся этим. Подготовим все необходимое и приедем к вам с расследованием. Только, пожалуйста, заберите деньги. Мы сделаем это за свой счет». «Нет», — уверенно отрезал Илья Пантелеевич, и синие его глаза чуть прищурились, став еще темнее. «Мы не бедняки какие-нибудь. Всю жизнь честно работали. На пенсию заработали. Хозяйство держим, огород сажаем. Нам хватает. Можем заплатить за помощь. В газете ведь было указано, что у вас платно». Войтых вздохнул, примерно представляя, какая именно заметка попалась на глаза Алексею, и поймал на себе насмешливый взгляд Анны. Илья Пантелеевич плохо представлял, сколько будет стоить такая экспедиция, но переубеждать его Войтых не собирался. Вместо этого он предложил другой план. «Давайте так. Эти деньги вы заберете, но обеспечите нашим людям ночлег и пропитание, пока они будут вести расследование. Я же так понимаю, гостиниц у вас нет, а жить им где-то нужно будет. И что-то есть тоже». Мужчина задумался, посмотрел на внука, а затем согласно кивнул. «Конечно, обеспечим всем, что будет нужно». «Вот и отлично», — подвела итог Анна. «Тогда сейчас с вами пообщается наш сотрудник. Запишет все данные, и в ближайшее время мы направим группу к вам». Она нажала кнопку на телефоне. «Лидия, зайди ко мне». Анна аккуратно завернула деньги все в тот же платок и подвинула его Илье Пантелеевичу. Тот спрятал деньги в нагрудный карман, поднялся со стула, кивнул головой Анне, протянул руку Войтыху. «Тогда будем ждать». В кабинет зашла Лидия. «Оформи заявку», — попросила ее Анна. Девушка приветливо поманила посетителей за собой, и когда за ней закрылась дверь, Анна снова насмешливо посмотрела на Войтыха. «Если мы будем всем бесплатно помогать, от нас скоро все спонсоры откажутся. В сентябре была семья с полтергейстом, сейчас эти. А ведь мы еще 3 месяца не работаем». Войтых не ответил на ее улыбку. «У семьи с полтергейстом был ребенок-инвалид. Я видел российские пенсии. Они не так велики, как на самом деле заработали эти люди за всю жизнь. Если мы не будем помогать тем, кто не может заплатить, какой смысл в создании этой организации? Помогать за деньги мы и так могли». Анна несколько секунд разглядывала его лицо, а затем вздохнула. «На 5 часов назначу совещание по этой заявке. Подумай пока, кого отправить и что будет нужно дать группе с собой». Войтых кивнул и уже направился к двери, но следующая фраза Анны заставила волну жара прокатиться по спине. «И свитер переодень, он у тебя наизнанку». 5 часам все сотрудники ИИН, кто не находился на выезде, то есть все, кроме Нева и Лили, начали собираться в большой переговорной. Явился даже бывший следователь, а ныне менеджер проекта Владимир Дементьев, который еще вчера вечером сказался больным, хотя все понимали, что на самом деле ему просто не хочется светиться в коридорах здания, когда здесь будет глава администрации со своей свитой. «У меня аллергия на все это высокое начальство», — хмуро объявил он накануне и демонстративно чихнул. «Дайте хоть здесь его не видеть. Горло у меня болит, сопли и все такое прочее». Анна не стала настаивать на его присутствии, однако на совещание вызвонила. Дементьев, конечно, явился без единого признака болезненных страданий на лице. Когда все шестеро сотрудников разместились за длинным столом, Анна вкратце пересказала визит Горбушкина с внуком. «О, чупакабра ловить нам еще не приходилось!» Радостно потер руки Ваня Сидоров. «Уж как хотите, а я точно еду! Уже всю задницу себе отсидел в этой конторе!» Войтых едва заметно приподнял бровь. Ваня уезжал на расследование вместе с Невом и Лилией, и лишь закончив там все дела по технической части и убедившись, что его присутствие более не требуется, вернулся обратно. Вчера утром. Его заявление казалось особенно странным, если учесть, что предыдущие 3,5 года он всячески демонстрировал, что эти расследования ему поперек горла, и ездит он на них исключительно ради безопасности сестры. Войтых, конечно, всегда знал, что это неправда. «Думаю, твое присутствие будет уместно», — кивнул он. «Но давайте для начала я расскажу чуть подробнее о том, что вообще представляет из себя легенда о Чупакабре. Мне кажется, не все здесь хорошо с ней знакомы». Он бросил быстрый взгляд на Дементьева, который с самого начала упоминания мифического зверя выглядел непонимающим. «Уж будь любезен», — согласно кивнул он. «Итак, впервые упоминания о Чупакабре появились в 50-х годах прошлого века в Пуэрто-Рико. Там обнаружили несколько мертвых коз, у которых якобы была высосана вся кровь, а мясо не тронуто. Отсюда и название самого существа – сосущий коз. Легенда о нем быстро распространилась по странам Латинской, а затем и Северной Америки. Описывают его по-разному. Но если вычленить наиболее частые описания, то у нас выходит существо примерно 1,5 метра ростом, чем-то напоминающее собаку, либо с голой кожей, либо покрытое светлой короткой шерстью. Вообще оно четвероногое, но по утверждениям очевидцев хорошо передвигается на двух ногах. Умеет высоко прыгать, отчего его часто описывают похожим на кенгуру. Отсюда и мощный хвост, хотя я нашел несколько упоминаний, что хвост больше напоминает хвост рептилий, и существо якобы покрыто плотной чешуей. «Монстр какой-то», — прокомментировал Дементьев. «Нападает оно обычно по ночам. Очевидцы описывают красные, светящиеся в темноте глаза. Чаще всего его жертвами становятся куры, гуси, кролики, козы. Крупные животные редко». «А собаки и кошки?» — поинтересовалась Саша, вспомнив, что Аня упоминала их. «Вот этого я не нашел», — признался Войтых. «Либо в дубках какая-то особая чупакабра, которая от голода еще не на такое способна, либо и не чупакабра вовсе. Многие отмечают, что она обладает неким гипнотическим воздействием. Собаки, даже сторожевые, не подают голоса, когда она орудует в хозяйстве. Некоторые вообще забиваются в будки и не выходят». «Ого!» — Ваня откинулся на спинку стула и посмотрел на Сашу. «Тогда Айболита тоже требую к себе в группу. Только она у нас сможет противостоять гипнозу». «Тебя главным еще никто не назначал», — напомнила Саша, хотя поехать на это расследование она уже страстно мечтала. «Да тише вы!» — шикнул на них Дементьев. «Дайте послушать. Интересно же». Он сложил руки на столе домиком и немигающим взглядом уставился на Войтыха, демонстрируя живейший интерес. «Продолжай!» Войтых только хмыкнул. «Немало упоминаний о Чупакабре я нашел и в России, так что если в дубках на самом деле она, большой сенсацией это не станет. Первые упоминания появились в начале 2000-х». «Ага. Когда интернет стал доступным, мы все прочитали про латиноамериканскую», — не удержалась Саша. «Возможно», — не стал спорить Войтых. «Чаще всего она орудует в Челябинской, Оренбургской и Московской областях, а также в Башкирии. Все как и в Америке. Нападает по ночам, гипнотизируя собак, убивает мелких домашних животных, мясо не трогает, зато через небольшое отверстие в шее выпивает кровь». «Так может, это все-таки какой-нибудь местный вампир?» высказал предположение Ваня, держась одной рукой за стол и ловко балансируя на двух ножках стула под недовольным взглядом Анны. «Как-то на него больше похоже. Вампиры пьют человеческую кровь. Это даже я знаю», — назидательно поднял палец Дементьев. «С голодухи, знаешь, и не такое выпьешь». «С этим нам и предстоит разобраться», — кивнул Войтах. «Отличие от обычных легенд и о Чупакабре, и о вампирах есть. Кроме уже упомянутых убийств собак и кошек, есть еще кое-что. Обычно рассказывают, что Чупакабра умеет открывать клетки с животными, отодвигать засовы. Но наша, по уверениям Горбушкина, умеет еще и сквозь стены проходить. Якобы помещения, где находились животные, были тщательно заперты, щели заделаны, а она все равно как-то забиралась внутрь». «Ну вот, я же говорю, вампир!» — не удержался Ваня. «Они ж бесплотные! Что им стоит сквозь стену пройти?» «Да ну, ерунда это!» — возразил Дементьев. «Видел я эти деревенские сараи. Там щель на щели и щелью погоняет». «Разберемся с этим на месте», — успокоил обоих Войтах. «Пока у нас есть только слова местного старосты». «А еще зверь этот мог подкоп сделать», — предположила Саша. «Сомневаюсь, что они курятники на фундаменте строят». «Возможно», — снова согласился Войтах. «Горбушкин ничего такого не упоминал, но если животное достаточно умное, чтобы открывать клетки, возможно, оно додумается закапывать за собой подкопы. Поэтому и кажется, что их не было. Больше всего меня смущает, что его никто ни разу не видел. И даже не сочинил, что видел. Очень жаль, что у нас в группе нет грамотного зоолога. Но сейчас уже поздно его искать. Надо будет подумать об этом после возвращения. А пока, если понадобится, поискать кого-то для консультации. Давайте сейчас решим, кто поедет. Ты, само собой», — поспешил заверить он Ваню, поскольку тот мгновенно поставил стул на четыре ножки и выпрямился. «Я тоже поеду», — вызвалась Саша. «Гипнотизировать, конечно, никакую чупакабру не собираюсь, но если она нападет на людей, врач будет не лишним. А Костя как раз займется закупкой оборудования». «С удовольствием», — отозвался Долгов. «Я небольшой любитель устраивать ночные засады во всяких медвежьих уголках». Такой ответ никого не удивил. Константин Долгов не был снобом, но определенный комфорт любил. Он всегда ходил на работу в дорогом костюме, раз в месяц посещал парикмахера и, как любил позлословить Ваня, даже маникюрщицу, и предпочитал покупать мясо и вино в хорошем магазине. При необходимости он готов был этим пожертвовать, но если необходимость не была крайней, предпочитал работать в большом городе в чистой лаборатории, нежели ночевать в палатке и бегать по лесу с компасом. «Вот и отлично», — подвел итог Войтах. «Тогда едем я, Саша и Иван. Соберем необходимые данные, а вы с Володей поищите зоолога для консультации». «Однако», — внезапно отозвалась молчавшая всю увлекательнейшую лекцию о Чупакабре Анна. Войтах повернулся к ней, но никто из присутствующих не увидел на его лице удивления. Он явно знал, по какой причине Анна намерена возражать. «Ты забыл, что у нас съемки через несколько дней?» «Я помню», — холодно сказал он. «Но я тебе уже сказал, я не цирковая лошадь». «А я, значит, цирковая? Дворжик, хочу тебе напомнить, что когда ты звал меня на место директора этой организации, ты обещал всяческое содействие. И где оно? Хочешь сбросить меня на съедение пираньям, а сам свалить на поиски чупакабры?» Директор ИИН и старший менеджер вперили друг в друга острые, как стали, такие же холодные взгляды, не собираясь отступать, хотя каждый присутствующий понимал, что по-настоящему они не поругаются. За три месяца работы разногласия у них возникали не раз, но всегда они приходили к общему решению. «А можно поподробнее?» Притворно робко попросила Саша, как будто боялась навлечь на себя начальственный гнев. Она вспомнила, что Лидия еще в обед говорила ей что-то про цирковую лошадь, но она так и не выяснила смысл этой реплики у Войтаха. «Можно», — кивнула Анна, продолжая сверлить взглядом Войтаха. Нам предложили очередные съемки на ток-шоу. Из разряда «от такого не отказываются». Передача посвящена людям необычных профессий, а потому, как ты понимаешь, институт не мог не привлечь внимания. А Дворжик отказывается в этом участвовать. Хочет бросить меня одну. «Потому что тебя они собираются привлечь как директора организации, а меня не как старшего менеджера, а как экстрасенса», — едко добавил Войтых, тоже не глядя на Сашу. «Так ты ж он и есть», — не понял его возмущения Ваня. «Но я не собираюсь демонстрировать это широкой публике. Рассказывать о прошлом человека по фотографии, угадывать, что находится за черной ширмой, или выбивать слезы из зрителей подробностями чьей-нибудь личной трагедии». «О, кто-то смотрел «Битву экстрасенсов», — хохотнул Дементьев. «Знает подробности испытаний». «А ты, я вижу, тоже их знаешь», — не удержалась от смешка Саша. «Ага», — не стал отпираться Дементьев. «Проходил у нас один из участников по делу об убийстве. Вот я и решил глянуть. Это несколько лет назад было. Я даже вас тогда еще не знал». «Ну ладно, Войта», — голос Анны внезапно потеплел. «Одни съемки и поедешь в свои дубки. Если к тому моменту Чупакабру еще не поймают. У меня есть кое-какие связи на этом телеканале. Попробую договориться, чтобы ты был только старшим менеджером. И нигде не упоминалось, что ты еще экстрасенс. Пожалуйста, не бросай меня одну». Войтых мрачно посмотрел на Анну, на лице которой застыло умоляющее выражение. Потом на ухмыляющегося Дементьева, скользнул взглядом по Ване и Саше и, наконец, вздохнул. «Ладно, но сразу после съемок я еду к ребятам». «Спасибо». Благодарность Анны прозвучала действительно искренне. «Володя, ты поедешь вместо Войтыха? По крайней мере, пока не приедет он. Будешь за старшего. У тебя есть опыт руководства следственной группой». Дементьев довольно кивнул, а Ваня ядовито прищурился, но спорить с решением Анны не стал. Это было удивительно, но бабник и ловелас Ваня Сидоров уже год так или иначе проявлял интерес к Анне, пока, правда, безответный. Не то чтобы он забросил всех подружек и преданно волочился за одной только юбкой, но даже такая длительная влюбленность в одну женщину уже была ему не свойственна. Анна пока все его попытки поухаживать вежливо, но твердо отклоняла. «Тогда собирайте все необходимое. Я забронирую вам билеты на завтра», — подвел итог Войтых, так и не дождавшись возражения от Вани. «К сожалению, самолет до Перми только один. Глубокой ночью. Оттуда придется добираться другим транспортом. Деревня эта в глухом лесу, да еще и за рекой». «Не волнуйся, доберемся», — заверил его Дементьев. «Может быть, пошлем с ними еще и Нину?» — внезапно предложила Анна, чем заслужила удивленные взгляды. «Кто такая Нина?» — живо поинтересовался Ваня. «Да есть одна». Войтых даже поморщился, как будто одно только имя вызывало у него зубную боль. «Выпускница факультета журналистики. Страстно мечтает у нас работать». «Завалила всю почту своими резюме», — добавила Анна. «Я ее номер уже в черный список внесла, так она теперь на ресепшн звонит». «Пусть съездит один раз. Поживет без телефона, интернета, душа и с туалетом на улице. Может, передумает у нас работать?» Войтых улыбнулся уголком губ. «Пусть едет». После окончания совещания все сотрудники потянулись к выходу, и только Войтых остался неторопливо собирать бумаги, с которыми сверялся, когда рассказывал собранные сведения. Движения его были неторопливыми, но при этом несколько дерганными, как будто он специально тянул время, немного волнуясь. «Войта», — окликнула его Саша, когда они остались только вдвоем. «Все в порядке?» Он кивнул, не глядя на нее. «Не нравится мне это». «Съемки или расследование?» Войтых сложил в папку все бумаги и только тогда повернулся к ней. «Последние несколько часов странное предчувствие. С тех пор, как начал готовить это расследование, не отпускает ощущение, что нам не стоит туда ехать. На самом деле у Войтыха было стойкое ощущение, что не стоит ехать кому-то одному. Но кому именно, он определить не мог, а потому сказал обобщенное нам. Саша улыбнулась, подошла к нему и коснулась рукой его щеки. Затем скользнула вверх, приглаживая чуть растрепанные волосы. Ему пора было стричься. «У тебя всегда такое ощущение, когда мы едем на расследование, не так ли? Уж в какие передряги мы попадали и всегда выпутывались. И в этот раз разберемся. А людям нужна помощь». Он несколько долгих секунд разглядывал ее лицо, как будто хотел что-то найти в нем, а затем сделал еще одно признание, которое Сашу тоже не удивило. «Мне не нравится, что ты едешь туда без меня». «О, твое плохое предчувствие точно относится не ко мне», — с улыбкой заверила она. «Разве не ты говорил, что твой дар со мной не работает?» Войтах покачал головой. «Я могу касаться тебя без перчаток, не ловя ежесекундных видений. Но это не значит, что мой дар не работает с тобой. У меня были видения с тобой раньше. Год назад в замке, помнишь? И с твоим кулоном я как-то разбирался». Он скользнул взглядом по металлическому медальону, висевшему на Сашиной груди. Этот кулон Саше достался от ее прабабушки. Он защищал всех женщин в ее роду от темного ангела, которому они были обещаны. И хоть проклятие Саши и всех ее потомков уже было снято, она продолжала носить его. Говорила, что привыкла к его тяжести за столько лет, а от привычек так просто не избавиться. Войтых подозревал, что она все еще немного боится снимать его, но не настаивал, давая ей время привыкнуть к тому, что она свободна. По крайней мере, она теперь не прятала его под одеждой, словно пыталась считать обычным украшением, и иногда даже оставляла на столике в спальне, если он не подходил под выбранный наряд. Но спала непременно с ним. «И даже без видения я знаю тебя». Войтых, наконец, заставил себя улыбнуться. «Кто будет держать тебя за шиворот, когда тебе захочется взглянуть на Чупакабру поближе?» Саша рассмеялась, взяла в руки его ладонь и сжала пальцы. «Я обещаю вести себя благоразумно. Ты же помнишь, что в последнее время я старалась сдерживать подобные обещания?» Войтых кивнул. Саша действительно в последнее время уже не вела себя так сумасбродно, как в самом начале их знакомства. Тогда ему порой хотелось пристрелить ее или как минимум больше не звать с собой. Но ни первого, ни второго он сделать не мог. Только расследования позволяли им видеться, а отказать себе в этой слабости Войтых так и не смог. «Если Дементьев мне на тебя пожалуется, честное слово, я сделаю тебя главной вместо Долгова». «Какой подлый шантаж!»